Верю. И хвала магистрам, что так. Потому что еще буквально четверть часа назад я стоял на четвереньках в чужом саду и мычал нечто невразумительное. Уговаривал себя не поддаваться чужому страху, не нырять в чужую бездну, не умирать чужой смертью, не сходить с чужого ума. Уговорил, как видишь, с грехом пополам. Удивительно все же, как эта дрянь меня затягивает. Был нормальный человек, причем прекрасно помнил вчерашний опыт, примерно знал, чего ждать, приготовился сопротивляться. Но стоило посмотреть в глаза этого спящего и... хлоп, приехали. Следующая станция — приют безумных. Прощай, прекрасный мир. — Ну, ты справился, — заметил шеф. — И даже быстрее, чем вчера, — вставил Абилат, который отправился со мной в дом у моста, чтобы лично передать меня Джуфину из рук в руки. Все-таки безумием я, по его утверждению, слегка попахивал. А знахарское призвание сродни неодолимому инстинкту. Если уж нос врачевателя чувствует присутствие болезни, никакой здравый смысл не заставит его покинуть пациента без присмотра. — Ты понял, как он это делает? — спросил его Джуфин. Абилат печально помотал головой. — Я понял, что Макс устанавливает слишком тесный контакт с пациентом и полностью разделяет с ним безумие, а потом сам же себя оттуда вытаскивает. Причем той частью сознания, которую знахари древности называли «огненным я». Автор медицинских трактатов эпохи короля Мёнина – темной стороной ума, а Клёви Маннас, величайший врачеватель эпохи орденов, – острием духа. Его определение, пожалуй, ближе всего к моему интуитивному пониманию. Впрочем, неважно. Важно, что сэр Макс хорошо знаком с этой частью себя и умеет, пользуясь ее силой, отменять распад сознания, не только своего, но и пациента. Теоретически я это более-менее понимаю, но повторить не могу. По крайней мере, сегодня не смог. Причем провалился уже на первом этапе. Сколько ни смотрел в глаза спящего, ничего, кроме обычного в таких случаях сострадания, не почувствовал. «Тебе крупно повезло», — усмехнулся я. «Поверь мне, ты ничего не потерял». «Мне очень жаль, что я снова втянул тебя в это тяжелое дело», — вздохнул он. «Но у меня не было выбора, и я не мог не справиться сам, не оставить все как есть». «Ну и правильно, еще чего не хватало, оставлять все как есть. Ужас же кромешный». Наградой за мой самоотверженный гуманизм стал тяжело груженный кружками и кувшинами поднос из обжоры Бунбы, аккуратно влетевший в распахнутое окно. Ужасно забавно все-таки выглядит нынешняя доставка заказов из трактиров. Никак не привыкну. «Максу легко договариваться с сновидцами просто в силу его природы», — сказал Джуфин Абилату. «Он сам в некотором смысле сон, но отчасти. Поэт на моем месте сказал бы, что среди предков сэра Макса было сновидение, и он унаследовал некоторые фамильные черты». Это я говорю к тому, что тебе придется придумать собственный способ помогать этим беднягам. Но очень надеюсь, что ты не успеешь. — Почему? — удивился Абилат. — Потому что я оптимист и рассчитываю разобраться с этим делом быстрее, чем ты набьешь руку. Вот и все. — А, это хорошо бы. Я с интересом посмотрел на шефа. Неужели и правда рассчитывает? — Неправда. — признался Джуфин, воспользовавшись безмолвной речью. — Я пока вообще не понимаю, с какого конца за это дело браться, но Абилат узнать об этом совершенно не обязательно, только понапрасну изведется. — Ничего себе признание! Совсем он мои бедные нервы не бережет. Абилат наскоро выпил кружку камры и попрощался, объяснив, что осталось еще несколько пациентов, которых надо бы успеть навестить до начала дежурства в замке Рулх. Выглядел он при этом немного смущенным, словно не работать пошел, а варенье втайне от нас трескать. Знахарское призвание, конечно, имеет свои плюсы. Работа – самая понятная разновидность счастья, а ее всегда завались. И никаких дней свободы от забот не надо. Кому в здравом уме от собственного счастья отдыхать захочется?